Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 393. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Слова моего Господа касательно скорби истинны. Без сомнения, и я имею свою часть в них. Молотильная машина еще не остановлена, и у меня нет еще надежды, что она вскоре остановится, доколе я еще на гумне. Могу ли я надеяться, что окажусь дома в земле врага, что я буду радоваться в изгнании, что я устроюсь уютно в пустыне? Не здесь мой покой. Здесь только место плавильной печи, молота и наковальни. Мой жизненный опыт вполне согласуется со словами моего Господа. Я принимаю во внимание, что Он повелевает мне мужаться. Я ведь так склонен к подавленности. Мужество мое легко падает, когда я прохожу через тяжелые испытания, но я все-таки не должен уступать место этому чувству. Когда мой Господь повелевает мне мужаться, могу ли я решиться на неповиновение и унывать? Как же Он ободряет меня своей победой? Он говорит: «Я победил мир». Борьба его была гораздо тяжелее моей. Я еще не до крови сражался. Почему же я сомневаюсь в победе? Вот, душа моя, знай, что враг потерпел уже однажды серьезное поражение. Я сражаюсь с уже побежденным врагом. Мир, Иисус уже победил тебя, и во мне Он снова победит тебя своей благодатью. Поэтому я радуюсь и пою моему победившему мир Господу, хвалебный гимн.